Она думала, что ваши друзья носки? Хуже. Она думала, что я думаю, что мои друзья носки. Думала, что я такая бестолковая. Да, вот именно, сказала Лиза. Давайте сменим тему. Диск «Жокей». Радиостудия «Зеленых дубов». Тихо, милая. Вообще говоря, нам не полагается быть здесь так поздно. Я подумал, хорошо бы найти тихое местечко, а? Чтобы никто нам не мешал. Поговорить спокойно. Странно, правда? Только встретить кого-то и сразу подружиться. Вечером, когда увидел тебя, я что-то почувствовал. Нет, я не в том смысле. Подумал, что ты умеешь слушать. У тебя глаза приятные, добрые глаза. Чему ты смеешься? Я серьезно. Не подумай, что пудрю мозги. Я не всегда был голосом радио «Зеленые дубы». Может, ты по молодости лет не помнишь, я 15 лет работал на радио «Уайверн Саунд», на разных шоу. Но меня больше помнят по последним 8 годам, когда я вел там «Романтику». Это была большая программа с 10 до 12 ночи по будням. Для тебя, наверное, поздновато в ту пору. Мы были вторые по рейтингу после утреннего шоу и далеко впереди всех по количеству звонков от слушателей. Пожалуйста, сыграйте «Воздух», которым я дышу в исполнении Холлис для моей девушки Сары, потому что даже не могу объяснить ей, как ее люблю. Сыграйте, пожалуйста, снова один, конечно, Гилберта О'Салливана. Для моей бывшей девушки, Джессики. Прошло уже 3 года, Джессика, но я тебя люблю по-прежнему и жду. Хочу, чтобы ты знала, что я жду. Я хочу попросить снова вместе для моей принцессы Мины. Скажите ей, что это больше никогда не повторится, и я прошу ее простить меня. Пожалуйста, сыграйте «Близко к тебе» для Дэвида и скажите ему, что он единственный клей, который может склеить мое разбитое сердце. Мы получали больше просьб, чем могли выполнить. Вся эта сердечная деятельность направлялась мне прямо в наушник. Можешь себе представить. По молодости трудно понять. Я был громоотводом для всего этого электричества. Все эти невидимые токи с территории, которую покрывала Уайверн, все стекалось ко мне. Трудно было ночью уснуть, когда знаешь, что там творится. Я закрывал глаза и слышал неровное биение этих взволнованных сердец. Но мое не волновалось. Мое было спокойно, так спокойно, что приходила мысль, не умер ли я. Каждую ночь мне снилось место. Догадываешься, какое? У тебя бывал такой сон? Каждую ночь мне снилось место, и я знал, что это место — смерть. Я просыпался в поту, хоть выжимай. Лежал на мокрых простынях, чувствовал, как бьется еле-еле сердце, и хоть это говорило мне, что я еще жив. Начальство на станции решало, не убрать ли Гленна Райдейла с вечерним спортом по выходным, чтобы расширить романтику на всю неделю. Я знал, что если даже романтика будет идти 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, мне все равно не удовлетворить всех просьб. Любовное томление как будто превратилось в эпидемию. Думаю, мое сердце было единственным спокойным сердцем во всей зоне Уайверн. И вдруг. Ты не можешь себе представить, до чего внезапно все кончилось. 2 недели. Быстро, да? За 2 недели от тотальной системы перегрузки до нуля. В пятницу, 11 марта 1983 года, ни одного звонка. Какая-то массовая остановка сердца. Чудовищная коронарная атрофия. 10 000 сердец смолкли. Я пытался их оживить, нажимал на грудь, заводил песни, от которых заплакал бы мертвый, но труп был холоден, любовь умерла.